Он разговаривает в прихожей по телефону. «Лизочка!» — кричит он. «Лизочка, это клевета, я не такой!» Появляются Юрик и Валя. Юрик. «Ну, все славненько. До поезда еще 2 часа, а все уложено, упаковано, зашито». Валя. «Я ужасно не люблю провожать». Юрик. «Вернуться». Валя. «Через 2 года». «Обидно. Как будто бросают меня, бедную, ни за что, ни про что. А вернутся друзья не такими, как уехали. Что-то изменится. Значит, расстаемся мы сегодня с ними навеки». Юрик. «Имею 2 возражения. Возможно, что они изменятся, но только к лучшему. Выстроят завод, подышат степным воздухом. А второе возражение — я-то никуда не уезжаю. Поездим мы с вами по городу. Я Ленинград очень люблю летом. На взморье отправимся, на яхте пробежимся. Не надо горевать». Валя. «Ну, не буду, Юрик. Мы друзья?» Юрик. «Конечно. А почему вы спрашиваете?» Валя. «Мне кажется, что вы на меня обиделись». Юрик. «Что вы тогда в кино не пошли?» Валя. «Да». Юрик. «Ну, все забыто». Валя. «Ну и хорошо». Леня за сценой. «Нет, я не один в комнате». «Ага, да, и я тоже. Очень. Еще больше. Крепко. Много раз». Валя кричит в дверь. «Леня! Никанор Никанорыч просил не занимать телефон. Ему должны из института звонить». Леня за сценой. «Ну, до свидания. Меня зовут. Никогда не забуду. Даю слово». Валя. «Еще и слово дает». Юрик. «А как же иначе? Прощается ведь. Парень он добрый». Входит Леня. Леня. «Спасибо, Валечка». Валя. «За что спасибо?» Леня. «Спасла от мук расставания». Валя. «Я с удовольствием ее спасла бы от вас». Передразнивает. «Никогда не забуду, даю слово». Бедная девочка. Леня. «Эта девочка, к вашему сведению, доктор наук». Валя. «Не может быть». Леня. «Вот то-то и есть. И нечему тут удивляться. Доктора наук тоже люди». Входят Никанор Никанорыч и Сережа. Никанор Никанорыч. «А где Маруся?» Валя. «Мы зашивали вместе ящик, который пойдет в багаж, а она вдруг уснула». Сережа. «Уснула?» Валя. «Да». Говорит, прилягу на минуточку, и как будто утонула. Мы разговариваем, смеемся, а она спит, не слышит. Сережа. «Удивительное дело». Никанор Никанорыч. «Я вам говорил, что в этой сонливости есть что-то угрожающее. Опять свалится, а мы будем охать да руками разводить. Просил я вас вызвать врача». Сережа. «А она мне запретила». Никанор Никанорыч. «Надо было уговорить ее». Леня. «Замучили бедного ребенка своими заботами». Никанор Никанорыч. «Нечего делать, циническое лицо. Вы тоже беспокоитесь о ней». Леня. «Да, и горжусь этим. Но я не мог бы довести человека до того, чтобы он выбросил термометр в окошко». Маруся, румяная, улыбающаяся, появляется в дверях. Никанор Никанорыч не замечает ее. Маруся крадется к нему на цыпочках. Никанор Никанорыч. «Ну и очень жаль, что выбросила. Я уверен, что у нее до сих пор субфильная температура. И, выбросив термометр, она...» Маруся обнимает Никанор Никанорыча, целует его в затылок. Он резко поворачивается к ней. Маруся. «Не выбросила, не выбросила я термометр. Я его в комод спрятала. У меня нормальная температура, я здорова. Взгляните на меня». Никанор Никанорыч. «А что это за сонливость у вас?» Маруся. «Просто я отдыхаю. Приедем, поживем на свежем воздухе, и я перестану спать». Никанор Никанорыч. «Знаю я вас. Там всем работа найдется. Свяжетесь вы с геохимиками, и пропал весь отдых. Нет, напрасно вы ее берете, Сережа. Сережа хмуро. Боюсь я ее оставлять одну. Звонок. Юрик бежит открывать. Никанор Никанорыч, что такое? Неужели уже машины пришли? Входит Ольга Ивановна. Ольга Ивановна, почему это до вас невозможно дозвониться? Все время телефон занят. Леня, небось, со своими барышнями прощался. Леня, только с одной. Ольга Ивановна, и на том спасибо. Эй, вы, умники,